Глава 5. Из мемуаров Ладлоу Хоркинса. Я вовсе не собирался открывать Джо все карты. Сам не знаю, чего я признался ему, что промышлял по карманам. Что касается ростовщиков, разумеется, мне прекрасно было известно, кто они такие и чем занимаются. В бытность свою в городе я немало видывал их и имел с ними дело. Мать с отцом постоянно воровали, и все, что им удавалось раздобыть, несли в заклад – или же отправляли меня выручить за добычу деньги. В городе ростовщики держали свои лавки чуть ли не на каждом углу, а работали эти лавки и день, и ночь. Особенно в них бурлила жизнь после выходных, когда к ростовщикам толпами стекались те, кто просадил все деньги в карты или в кости, или же пропил в кабаке. Поэтому утром, в понедельник, витрины ростовщиков представляли собой зрелище весьма занятное, чего в них только не было выставлено. Поиздержавшиеся жители города готовы были заложить последнюю рубашку, а также штаны, башмаки, нередко стоптанные и просившие каши, трубки, шапки, миски и горшки, в том числе и ночные. Словом, все, за что рассчитывали получить, хотя бы пару грошей. Однако ростовщики знали свое дело и не принимали в заклад все подряд. Да и платил ростовщик обычно мало. Но если клиенты начинали ворчать и винить ростовщика в жульничестве, тот холодно говорил: «Тут вам не благотворительная лавочка, или берите, или проваливайте». Как правило, клиентам ничего не оставалось, как взять предложенные ростовщиком гроши, ведь выбора у них не было. Конечно, заложенную вещь можно было выкупить, но только платить за выкуп приходилось уже больше. Вот так ростовщики и зарабатывали свое богатство, наживаясь на бедняках. И только Амберт Джеллика не походил на своих собратьев-ростовщиков. Начать с того, что лавка его располагалась не на виду, а в глухом закоулке, в тупике закладной улицы. Если не знаешь, где искать, нипочем его заведение не найдешь. Сам-то я впервые попал к мистеру Джеллику, когда искал не лавку ростовщика, а убежище. От матери с отцом спрятаться. Закладная улица оказалась такой узкой, что даже мне приходилось протискиваться по ней бочком. Где-то вверху серела полоска грязного городского неба. Сначала я подумал, что лавочка заперта, но потом, когда ткнулся в дверь, она распахнулась. Хозяин стоял за прилавком, но меня в упор не видел, он вроде как грезил наяву. Я кашлянул, мол, тут я. «Простите», — сказал хозяин и заморгал, словно спросоня. «Чем могу служить, юноша?» За весь день я впервые услышал такие приветливые речи. В тот раз я сбыл мистеру Джеллика колечко, которое стырил у одной дамы, прямо с пальца снял. Я так умею. Они, бывало, засмотрятся, как я жалостное лицо делаю, а этим временем, зная, обираю с них часы, кошелек и все прочее, что подвернется. У мистера Джеллика при виде кольца глаза на лоб полезли. «Матушкина, конечно», — спросил он, но на ответе не настаивал. На вид мистер Джеллика был бедняк-бедняком, ничуть не лучше, чем его посетители. Носил он обычно одежду, которую никто не выкупал из заклада, но и приобретать никто не желал. Сам бледный, что твое тесто. Солнце-то он целыми днями не видел. Ногти длинные, обычно черные, лицо морщинистое, заросшее седой щетиной. Почему-то на кончике носа у него всегда висела капля. Время от времени он промокал нос красным носовым платком, который держал в жилетном кармане. В тот первый день я выручил у него за кольцо целый шиллинг, поэтому вскоре наведался вновь со свежей добычей и получил еще шиллинг. Ну а уж потом я к нему забегал, как только представлялась возможность. Уж не знаю, зарабатывал ли мистер Джеллика своим делом, похоже, что не особенно. Народ у него в лавке не толпился, а грязная витрина обычно пустовала. Как-то раз я увидел в витрине каравай. «Барышня принесла», — растолковал мне мистер Джеллика. «Заложила хлеб в обмен на горшок. В горшке она сварит мясо, завтра придет и заложит горшок, а хлеб заберет. Хлеб, конечно, к завтрашнему дню малость зачерствеет, но в воде отмочить можно». Вот такой ростовщик был мистер Джеллика. Не знаю, отчего он меня пожалел, именно меня, а не какого-то другого мальчишку с улицы, их же в городе как мышей. но на такую доброту жаловаться грех. Я рассказал мистеру Джеллику про мамашу с папашей, все как есть, что им на меня начхать, что только колотушки и попреки от них и вижу. Сколько раз бывало, на улице холод, домой идти страшно, вот я и отправлялся к мистеру Джеллика. А он всегда пустит у очага погреться, чаю нальет, хлеба даст. Потом стал меня учить считать, читать и писать. Даст старую квитанцию и велит писать на обороте. И пока у меня разборчиво не выйдет, он не отступается. Читать и писать я учился по книгам, которые мне давал мистер Джеллика. Иной раз мне говорят, что у меня стиль сухой. Это потому, что книги он давал мне умные, все про войну, про историю, про великих мыслителей. Шуток там что-то не попадалось. В уплату за уроки я исполнял всякие поручения. Сначала ценники писал, а потом, когда почерк мой сделался получше, мистер Джеллика допустил меня выписывать закладные и все такое. Посетителей было маловато, но мистер Джеллика любил поболтать, и потому с каждым, кто придет, он сначала потолкует, а уж потом закладную выписывает. Я, бывало, целыми днями сидел у мистера Джеллика в лавочке, помогал ему, а мать с отцом об этом и знать не знали. Сам я рассудил, что лучше им не говорить, еще потребует, чтобы я обокрал хозяина чего доброго. Не то, что случай не подворачивался его обокрасть, еще как подворачивался, но я не мог. Вот папашу с мамашей сколько раз обдирал, а мистера Джеллика рука не поднималась. Это ведь выходило предательство. Честно сказать, я бы к нему с радостью ходил хоть каждый день, только не всегда удавалось застать его в лавке. Первый раз, когда я увидел, что дверь заперта, решил, ну все, уехал мистер Джеллика. Я еще удивился, что он со мной не попрощался, хотя к тому времени понимал, от людей хорошего не жди. Но прошло несколько дней, и хозяин вернулся. Где был, куда ездил, не рассказал, а я так обрадовался, что и расспрашивать не стал. Вот так оно все и шло, с полгода. Пока мамаша с папашей не запродали меня зубодеру, и я не пустился в бега. А теперь, пристроившись на полу в доме у Джо за беду, я жалел, что не простился с мистером Амбертом Джеллика. Увидимся ли мы еще? Вряд ли. Я потому и обрадовался, что Джо за беду тоже оказался ростовщиком. Конечно, мистера Джеллика он не напоминал, но все-таки одной профессии люди как-то спокойнее. Тем более тут не город. Тогда мне казалось, что все наперед ясно. И с мистером за беду, и с деревушкой Пагус Парвус. Но я еще не знал, чем занимаются ростовщики, которые берут в заклад секреты.